Глава пятая. Открыл глаза от легкого прикосновения к плечу. Точнее, нет, меня в него толкнули, и довольно сильно. «Мы прибыли на базу. Сможешь сам дойти или отнести?» — дружелюбно поинтересовался боец с гигантскими черными мешками под глазами. Лишь через несколько секунд я понял, что это у него окрас такой, а не знак долгих бессонных ночей. «Дойду». Тело ощущалось деревянным, голова никак не соображала, энергии осталось немного, и у меня закончилась еда. «Где все?» «Гражданские исчезли, внутри осталось несколько военных и лежащие на роботизированных носилках раненые солдаты. Они плавно поднимались в воздух и вереницей летели к полевому госпиталю, где проходили сортировку. Легких оставляли ждать своей очереди прямо на земле, тяжелых переправляли в оперблоки. Мы высадили их в лагере для беженцев. Некоторые не хотели уходить без тебя, еле уговорили выйти», — ответил словоохотливый Бондарен. «Вон, тебя оставили на память». Между покореженными элементами нагрудника кто-то воткнул маленький цветочек. Повертев его между пальцами, вернул его на место и кивком поблагодарил парней, выбираясь наружу. Система сразу подсказала, куда идти, все той же привычной светящейся полосой. С трудом получалось переставлять ноги, меня будто поставили на ходули, и путь, который я обычно преодолевал за минуту обычным шагом, занял почти 10. Зато хорошо рассмотрел, куда вообще попал. Это была морская платформа. Вероятно, здесь когда-то добывали нефть. Берега вдали почти не видно из-за стены черного дыма. Промышленное оборудование демонтировали, чтобы втиснуть несколько модульных построек. Госпиталь, казармы, штаб и отдельные помещения для легионеров, куда я и направлялся. Увидев внутри выстроенные вдоль стен капсулы, я улыбнулся и лег в ближайшую свободную. Тело сразу окутал успокаивающий прохладный гель, а перед глазами появилось уведомление о тяжелых повреждениях оболочки, костюма и исчерпании батарей. И предложение все исправить. Даже кредиты не потребовали, зачтя успешное завершение дополнительного задания по защите гражданских. Иначе, чувствую, пришлось бы заплатить несколько тысяч. Отделали меня знатно. Долго проваляться не получилось. Через пару минут регенерирующий гель и наноботы привели все в порядок, и прозрачный щиток ушел в сторону, выпуская обратно в жестокий мир. Зато прямо из расположенной неподалеку мобильной башни легиона прилетело несколько дронов. Пока я распределял доставленные мне боеприпасы и питательные батончики, остальные перезарядили батареи в костюмах и мечах. Отлично, теперь я мог сражаться дальше. Система сразу отправила меня обратно на шаттл, на котором я прилетел. Во взглядах бойцов читались удивление и зависть. Еще бы, вышел отсюда 15 минут назад и еле доковылял до капсулы, а вот вернулся здоровым и полным сил. Они так не могли, как и переродиться после смерти. «Как обстановка?» — я похлопал по плечу бойца, с которым недавно говорил, и занял соседнее место. Этот шаттл не предназначался для легионеров, и потому приходилось держать дробовик в руках, иначе он не давал мне нормально сесть. «Паршиво!» — он тяжело вздохнул, уставившись на прислоненный к стене пулемет. «Сейчас, может, легче станет. Гражданских, наконец, эвакуировали, можно работать тяжелым оружием». «А до этого почему не использовали?» — приподнял я бровь. «Мы же могли задеть кого-то из своих. Многие оказались отрезаны, вот мы их и вытаскивали все время». Он уставился на меня с недоумением и подозрением. «Что, солдатик Федерации, осуждаешь? Ты же сам защищал их». «Пытаться спасти своих — это правильно, но Рой мог использовать их в качестве живого щита и копить силы для мощного удара?» Повезло, что в этот раз было иначе. Насекомые или симбионты могли и додуматься до такого. В итоге умерло бы гораздо больше, чем если бы по ним сразу ударили артиллерией. Теперь мы этого не узнаем. Зато я могу спокойно смотреть в зеркало и спать по ночам. Не стал он со мной спорить. То немногое время, которое нам осталось. Откуда такой пессимизм? Кажется, пора становиться психологом на полставки. Я многому научился во время симуляций на захваченных планетах. Моральный дух порой играл большую роль, чем снаряжение и умение бойцов. Ты жив и можешь держать оружие. Раз планета до сих пор не пала, то велик шанс отбиться, поверь моему опыту. Пандарус, возможно, и спасется. Да вот только нас отправляют обратно в Бомбарус. Третья волна. Угадаешь, что стало с двумя прошлыми? Слушавшие нашу беседу бойцы как-то приуныли. Нужно повысить моральный дух, иначе без воли к жизни они умрут через минуту после начала боя. В моих же интересах, чтобы они прожили как можно дольше. Мы в лучшем положении. В первом приливе обычно идут самые сильные твари, Королевская гвардия, и они уже сдохли. Тем более у вас есть большое преимущество. С вами сражаюсь я, — ухмыльнулся, картинно ударив себя в грудь. «А ты кто вообще такой? Какой-то знаменитый боец?» «Можно и так сказать. И я успел уничтожить немало разных тварей. Думаю, тел хватит, чтобы построить из них жилую башню». Пандарены вокруг уважительно присвистнули, послышались смешки и вздохи облегчения. «Когда сражаешься вместе с машиной смерти, оно как-то проще. Я подарил им главное — надежду. А как на самом деле сложится, никому не известно». Наша база располагалась недалеко от Бомбаруса. Через несколько минут мы приземлились на большой площади ровно в центре южного сектора, который пока удерживался нами. Бамбук безжалостно порубили, составив из прочных стволов, брошенных машин и обломков взорванных зданий импровизированные стены, которыми полностью перекрыли дороги. Жуки ломились в оставленные проходы под шквальным огнем. Недавно как раз закончилась очередная волна. Застрявшие в военном лагере гражданские помогали оттаскивать туши вместе с роботами, в то время как военные готовились нанести контрудар. Какой-то гений плотными шеренгами выстроил пехотинцев в тяжелой броне на импровизированном плацу. Грозно ревели двигателями заведенные танки, механики готовили боевые шаттлы к взлету. Пандаренские боевые машины были похожи на наши, разве что больше, и над каждой башней зачем-то поставили треугольную крышу на четырех палках. «117-й взвод! Где вас носило? Я сейчас отправлю вас в атаку с метлами в руках, сраные неудачники!» К нам подскочил сержант с выдающимся пузом, которое с трудом помещалось под броней, и сразу закричал на вытащивших меня с той крыши бойцов. Я даже не успел спрыгнуть, застыв на краю. «А это еще что за клоун? Какого хрена ты делаешь на нашем шаттле? У вас же свои транспортники. Вали к своим в красный сектор!» Я молча взирал на него сверху вниз и раздумывал, насколько большим будет штраф, если сейчас врежу ему по морде и вырублю до конца миссии. Пожалуй, можно потратить пару тысяч. Паршивый командир погубит солдат, а сам выйдет сухим из воды. Такие порой хуже роя. Проблема решилась сама собой. Появился старший сержант из военной полиции и наорал уже на того, кто кричал на нас. Он, оказывается, вообще не должен был находиться здесь. Его отправляли в атаку еще с прошлой волной. Но кто-то спрятался. Дезертира схватили и арестовали. Досмотреть, чем закончится, не получилось. Система, наконец, выдала мне новое задание. В одном тот хрен оказался прав. Все легионеры собирались прямо у стены. Я тоже должен был отправиться туда и ждать дальнейших указаний. Вблизи главное укрепление южного сектора выглядело странно, будто для массы туда набросали всего подряд и скрепили монтажной пеной. Я взялся за торчащую между двумя машинами арматуру и слегка дернул, удивленно присвистнув. Держалось хорошо. «Ты не смотри, что оно из говна и палок», — махнул мне какой-то легионер. «Несколько макак пытались тараном разбить. Вон теперь валяются, воняют». Перегнувшись, я действительно заметил дохлых молотильщиков, вокруг которых вовсю роились мухи. «Почему не убрали? Это же бесплатная биоматерия». «Да нафига? Пускай жрут, а мы их пока расстреляем». Говорливый боец подошел ближе, и я отметил, что у нас одинаковые дробовики. «Привет, брат-штурмовик. Меня звать Пизанусом. Я тихий и мирный, пока ты не попытаешься добавить к моему имени букву «Д». «Цезарь», — крепко пожал ему руку. «Обычно я снайпер, но сейчас захотелось попробовать чего-то нового». «Ну, раз ты до сих пор здесь, значит, хорошо получается», — сделал он логичный вывод. «Наши дохнут тысячами. У меня вся личка завалена жалобами, что лететь долго. «Был в прошлой волне?» — спросила с интересом. «Да. Взяли несколько зданий и отдали их местным. Так они их потеряли. Сражаться в тех башнях вообще жуть. Узко, тесно. Жуки прямо с потолка падают». «Тоже сражался в похожем. Чуть не сожрали. Кстати, ты заметил, что у них во всех общественных зданиях вместо лестниц — пандусы? А знаешь почему?» — внезапно сменил он тему. Когда я покачал головой, он громко рассмеялся. «Потому что скатываются!» От дальнейшего общения меня спасло системное уведомление, пришедшее всем легионерам. Одновременно на всю площадь завыла сирена. Груженные камнями самосвалы, выполняющие роль ворот, отъехали в сторону, открывая путь тяжелым танкам. «Внимание, легионер Цезарь! Вы получили новое срочное задание. Присоединиться к сводной боевой группе в Южном секторе и отбить центральный вокзал. Это позволит силам Федерации закрепиться на новом плацдарме и поможет вернуть Бомбарус». Награда вновь отсутствовала, как и возможность отказаться. Жаль, конечно, быть вольным охотником мне нравилось больше. Я мог спокойно бегать и истреблять жуков, принося больше пользы, чем в собранном стаде. Почти все легионеры были штурмовиками с дробовиками или винтовками, в то время как для подобной задачи лучше подходили пулеметчики. Но кто меня спрашивал? Когда первыми вперед двинулись пандарены, а не легионеры, нам пришел приказ стоять, я сразу понял, что это добром не кончится. Не имеющие нормального опыта солдаты шагали, как на параде, стройными колоннами. Танки и броневики выстроились в три ровных ряда, центральная машина смотрела прямо, крайние повернули башни под углом в 45 градусов, якобы отслеживая угрозы. «Почему они не пошлют нас вперед?» — не выдержал и спросил я. «Там же куча домов по краям, как и дорог. Кто будет прикрывать их с флангов?» «Не ссы, салага, мы все зачистили ранее по специальным миссиям, пока ты где-то прохлаждался», — заявил мне очень крупный легионер. «Такой бы едва поместился в капсуле. Явный грел». «И почему ты убил в 5 раз меньше, чем я?» Не пожалел 10 кредитов, чтобы рассмотреть его подробную статистику за миссию. Для репутации лучше пресекать подобные наезды в зародыше. Он сделал то же самое, из-за чего скривился и отвернулся. На этом конфликт был исчерпан. Все складывалось примерно так, как я и думал. Колонна выбралась на один из главных городских проспектов с широкими дорогами. Бронетехника перестроилась в клин, легионеров поставили по флангам. Пандарены в тяжелой броне с пулеметами встали шеренгой перед танками, нервно осматривая заваленную сгоревшими машинами и обломками улицу. Не было ни одного тела. Даже капли крови не осталось. Жуки сожрали все подчистую. Враги, кстати, тоже не показывались, что выглядело крайне подозрительно. «Неужели зассали и сбежали, как услышали нас? Но еще бы! Настоящие парни пришли!» Я не разделял радостных криков, но и в полемику не вступал. Большинство кричали потому, что нервничали, а меньшинства из идиотов все равно не переубедить. Сам я постепенно смещался к самому краю, с дробовиком нечего делать в задних линиях. «До точки назначения примерно километр. Не расслабляться!» — кричал в громкоговоритель пандарен в стильной военной форме, без брони. Он сидел на башне головного танка, высунувшись наполовину и таким образом подбадривая бойцов. «Дроны не фиксируют врагов. Возможно, они отступили». «Или же они их просто не видят», — пробормотал я. «А значит...» «Всем рассыпаться!» — подал пример, активируя ранец и взлетая на несколько метров. Несколько легионеров отскочили в стороны, остальные посмотрели на меня, как на идиота. В любом случае, мое предупреждение запоздало. Под гулом двигателей тяжелых машин никто не услышал приближения жуков. Из-под земли одновременно повыскакивали сотни тварей. Их мощные когти с одинаковой легкостью позволяли разрывать бетон, броню и пандаренскую плоть. Танки оказались бесполезны. Их стволы не могли опуститься достаточно. Да и толку стрелять снарядами по одиноким кротам. Защита тоже не спасала. Почти все твари ориентировались на вибрации и в первую очередь атаковали крупные цели. За несколько секунд, продираясь через тонкое днище, они вырезали экипаж и пожирали их прямо там. К чести пандаренов они не запаниковали. Часть машин успели отогнать, и пехотинцы перенесли огонь на норы. Я подлетел к ближайшему бронетранспортеру, бросил под него гранату и добавил картечью, уничтожая тварей. Второй взрыв запечатал обваливающийся тоннель, не выпуская рвущихся наружу личинок. Одновременно похлопал по корме, призывая отъехать подальше. Спасенная мной машина выехала на обочину, развернулась и огнем главного орудия разнесла несколько накапливающихся стай. Из прорытых кротами тоннелей активно выползали все новые твари, преимущественно псы и продвинутые личинки. Они как бешеные носились между солдатами, и те не успевали стрелять, часто попадая по своим. Один танк потерял управление и поехал прямо через замешкавшихся пандаренов, прокладывая кровавую просеку, в которую тут же устремились новые твари. Вдобавок из всех ближайших домов на нас хлынули зубоскалы и молотильщики, которых вместо шквального огня встретили одиночные выстрелы. Я пристрелил несколько тварей и взлетел повыше, оценивая обстановку. Хаотичная оборона быстро распалась на отдельные осколки. Рой жертвовал слабыми особями, взамен уничтожив целую кучу хорошо экипированных солдат и несколько танковых рот. Получился отличный для них обмен. Кучки пандаренов, в основном взводы и роты, под командованием толковых офицеров еще держались и пытались отступить или, напротив, атаковать, но их скоро сожрут. Легионеры сражались в одиночку и также погибали один за другим. Командующего на моих глазах убили прямо на крыше танка, в люке которого он застрял. Пришлось быстро думать. Вся эта толпа ходячего мяса продержится не дольше нескольких минут. Нет смысла сражаться и сдохнуть с остальными. Лучшим решением было собрать небольшой отряд толковых бойцов и затеряться в узких переулках, где рой не сможет атаковать нас со всех сторон. Но было сразу два аргумента против. Легионеры меня не знали и не будут слушать приказы, а миссию прорваться и захватить здание вокзала никто не отменял. Более того, я видел, как несколько легионеров пытались отступить и резко разворачивались на невидимые границы. Очевидно, система гнала их вперед. Что ж, значит, и мне нужно туда. Угонять броневик и прорываться на нем было слишком рискованно. Дорогу перед нами перекрыло быстро разрастающееся ущелье шириной в несколько метров, откуда постоянно вылезали все новые личинки. Такая же расщелина перекрыла пути к отступлению, и туда уже успело свалиться несколько пытающихся спастись бронетранспортеров. Уйти можно было только через боковые улицы. Но и там полно тварей. На моем пути вырос уничтоженный танк. Я забрался на него, бросил самую мощную гранату в распахнутый люк и, что было сил, прыгнул вперед. Сработало. Боекомплект взорвался со страшным грохотом, оглушая ближайших тварей. Те, кто пытались преследовать меня, сдохли, остальные были слишком заняты уничтожением тех, кто сражался. Многие вообще не обратили на меня внимания. Видимо, решили, что я никуда не денусь из глубины захваченной территории. Наивные. Новым прыжком перемахнул через расщелину и, не сбавляя темпа, пробежал целый километр, убивая бросающихся на меня спереди жуков. Они выскакивали из домов и переулков и бежали за мной. Постепенно я собрал за спиной целый паровоз. А что, даже логично. Я же вел их к вокзалу. Рассматривать величественное здание не было времени. Лишь мельком заметил три обычных этажа и высокий четвертый, чья внешняя стена полностью состояла из панорамных окон с разбитыми стеклами. Ну и плоская крыша с фигурным ограждением сильно выбивалась на фоне привычных треугольных. Достигнув перегороженного полицейскими щитами главного входа, я развернулся и бросил целую связку гранат. Серия взрывов красиво разорвала жучиные тела на куски, остальных я встретил энергетическими мечами. Преследовали меня в основном низкоуровневые псы и личинки. Ну и зубоскалы попадались. Последние постоянно набрасывались на меня в прыжке и одновременно били хвостом по голове с другой стороны. Не будь у меня преимущества и скорости, у них могло бы получиться. А так я отрезал им лишние конечности и оставлял подыхать. Сознательно не добивал, Часть преследователей переключалась на раненых, пожирая их заживо и тем самым отвлекаясь от меня. У меня был довольно простой и граничащий с безумием план — войти в здание вокзала, найти удобные помещения и держать оборону, пока не прибудет подкрепление. Желательно десант из нормальных легионеров, а не виденный мной прорыв. Потому, когда из окон на первом и последнем этаже показались пандарены со штурмовыми винтовками и открыли огонь по атакующим меня жукам, я даже как-то растерялся. Не думал, что здесь еще остались солдаты. «Забегай скорей!» — прокричал мне старый пандарен с треугольной седой бородкой. «Мы прикроем!» Жуков оставалось не больше сотни, в то время как голод все сильнее давал о себе знать, из-за чего я рисковал сделать ошибку. Не было смысла оставаться и добивать их самому. К тому же всегда оставался риск пропустить удар и глупо сдохнуть. Поэтому я резко развернулся и побежал к открывшемуся проходу, прыгнув в темную неизвестность.